Было явно, что я не оправдал их надежд. Маститый ученый сосредоточенно хмурился и, ломая пальцы, пожимал плечами. Он был ошеломлен и не пытался скрыть этого. В его глазах я, по меньшей мере, смотрелся чудовищем, способным на самую невероятную выходку. А его жена наклонилась ко мне и заговорщически шепнула. «Вы разговаривали во сне». «О чем?» — спросил я тревожно. Разговор во сне был для меня таким же постыдным, как всякое ночное недержание. Бормоча какие-то извинения, я поднялся и, намереваясь уйти, стал собирать свои бумаги. Аскетически суровый Митрофан Иванович сделал руками жест, означавший, дескать, в данной ситуации дверь для меня самый верный выход. Уже у двери старушка. Да-да, она все же была старушкой. Задержала меня и объяснила все так же боязненно-шепотливо. «Вы говорили о математических закономерностях биологических функций, о биопроекциях в будущее и о каком-то полом шаре Полинга». «Ну! Но ведь ваша проекция или фокус будущего, как вы это называете, выполняет функции мозга, разума?» «Да. Нематериальная точка откуда-то из будущего руководит живым организмом?» «Руководит». «Непостижимо. Митрофан Иванович назвал вашу идею...» Тут она смолкла, не решаясь сказать мне, как назвал мою идею Митрофан Иванович. Только жалостливо поглядела на меня и вздохнула. «А кто этот Полинг? Физик-атомщик?» Я ничего не знал о Полинге, ни о его полом шаре, но уже не хотел отступать в полном унижении. «Нет, у моего Полинга 2L». «Какое это имеет значение?» «Огромное», — ответил я с вызовом. «Второе L сделало его биологом». «Ах, молодой человек! Разве такими вещами шутят?» — произнесла она страдальчески. «Вы нам говорили, что полый шар вашего Полинга когда-нибудь станет головой Земли. Вот что вы говорили!» Мне и самому стало жутковато от моего сонного бреда. Подумать только, голова Земли. Что за голова? Откуда? Зачем? Я это, наверное, все сочинил во сне. Не глядя на меня, она задумчиво покачала головой. «Нет, вы очень хорошо объясняли». В смущении, даже больше в смятении, я еще раз пробормотал свои извинения и, сломя голову, выскочил на лестничную площадку. У них, да и у меня самого в этот момент создалось впечатление, что я ношу в себе тайну какого-то великого открытия. Как было жаль, что я заспал тот второй сон, который приснился мне во сне. Вот почему бред того сна, услышанный ученым, был и для меня самого полной неожиданностью. Если биопроекция в будущее звучала для меня еще как-то знакомо, то полый шар Полинга стал интригующей загадкой. А главное, почему бесстрашный Митрофан Иванович, услышав мой бред, впал в шоковое состояние? Проблемы, родившиеся во сне, остаются для меня проблемами в реальной жизни. Нужно было непременно найти утраченные листки моих биологических изысканий. В них мог оказаться намек на этот таинственный полый шар, претендующий стать руководящим органом всей Земли. Наконец-то два листка были найдены. Оказалось, на их обратной стороне я набрасывал план перестройки нашего завалившегося сарая, а потом бросил в кипу разных бумаг. К огорчению, о голове Земли в записях не было ни слова. Зато обнаружились забавные подробности в судьбе первой жизни на переходе от одноклеточных организмов к многоклеточным. «Дело в том, — продолжал я свои размышления, — что первичная клетка, получив новую форму движения, еще не обладала направлением, она не имела тени, а потому и не могла иметь проекции в будущее. Ее жизни только в настоящем хватало лишь на одно мгновение. Само ее рождение было уже умиранием». Но, потоптавшись вот так на месте какое-то время, жизнь нашла единственно правильный выход из тупика — это укрупниться. Как только укрупнилась до собственной тени, она приобрела проекцию в будущее, которую можно также назвать и фокусом будущего. Возросшая телесность уже гарантировала некий срок жизни, который стал фиксироваться в какой-то точке будущего. Каждая клетка в отдельности стала проектировать себя в ней, а информацию из этой точки, в смысле гарантийности жизни, стал получать уже весь организм. Фокус будущего был в идее первым руководящим органом многоклеточного организма, который сразу же оказался заинтересованным в своем увеличении, чтобы по принципу радара получать извне как можно больше информации, что для него благо, а что гибель. Этот фокус будущего в качестве общего руководящего органа еще только идея, но уже и реальность. Здесь и чудо, и полное отсутствие чуда. Вот, оказывается, что напугало моего наистрожайшего Митрофана Ивановича и его добрейшую супругу, догадался я, перечитывая найденные листки. В моей теории они увидели еще одну попытку породнить идеализм с материализмом. Но, черт побери, материализм — это уже не только то, что можно потрогать руками. У меня речь идет о закономерностях движения и развития, а закономерности всегда материальны. Мне стало даже обидно, что я уже не смогу вернуться в сон и прочитать им свои наброски.